Глава 8. Софи. За дверью наступила тишина. Видимо, обладатель грубого голоса решал, а стоит ли впускать нас. И, надо сказать, это нервировало. Не знаю, смогли ли мы оторваться от Ирин, или они идут по нашему следу, но, судя по настороженному виду Каста, задерживаться нам здесь долго нельзя. Если нас не впустят, то придется бежать дальше. Похоже, Ирины чувствуют меня очень сильно. Черт, знала бы, что попаду в такую передрягу, еще бы и Тайра в спальню позвала, в компанию к Дару. Но чтоб от энергии максимально избавиться. Господи, о чем я только думаю? Вчерашняя девственница. Мне до сих пор стыдно вспоминать о сексе с принцем. А о каком Тайре вообще идет речь? Сама не понимаю, как отдалась его высочеству. Без воздействия аура точно не обошлось. И я так и не получила ответ, почему это происходит. Просто природный эффект или магический? Хотя какая разница, иммунитета против этого нет. Наверное. И, кстати, от своего нового знакомого я ничего не ощущаю. Он словно человек. Или это из-за того, что город блокирует всю магию ауров, фактически делая из них обычных людей? Скрип отворенной двери отвлек меня от размышлений. «Пошли», — скомандовал Каст, и первый протиснулся в узкий проем. Впрочем, не отпуская мои руки. Переступив порог, мы оказались в тускло освещенном коридоре. Дверь за нашей спиной тут же закрылась, отрезая пути отступления. Напротив стоял хмурый незнакомый мужчина, совершенно не похожий на ауров, и разглядывал меня темными, как смоль, глазами. Не знаю, что он пытался высмотреть, особенно через плотную ткань черного плаща, но его взгляд скользил по моей фигуре, не торопясь. «Кто это?» — наконец спросил он. «Мы приютимся у тебя на пару дней», — не стал ничего объяснять Каст. «Кто она?» — недовольно повторил свой вопрос мужчина. «Если будут проблемы, мы сразу же уйдем». Снова проигнорировал вопрос хозяина данного заведения, аур. «Ты говоришь льярыми загадками, Каст, и ничуть не успокаиваешь своими ответами. Если об этом месте узнают Ирны благодаря твоей знакомой, я лично вспорю тебе брюхо», — пригрозил незнакомец, выплюнув свое предостережение прямо в лицо моего спасителя. «Не узнают. Мне нужно всего пара дней, чтобы кое-что проверить», — пообещал Каст. «Все равно это место глушит присутствие любого, кто сюда попадает, так что тебе не о чем беспокоиться». Пару минут мужчина нас сверлил недовольным взглядом, раздумывая, стоит ли нам помогать, но потом все же нехотя согласился. «Пара дней, Каст! Не больше!» — разрешил хозяин, а после кивнул в сторону одной из дверей, которых в коридоре было штук 10. «В пятую. Там найдете, где приткнуться», — бросил он. «Спасибо, Вар», — ответил мой сопровождающий и сразу же повел меня к нужной двери, решительно распахивая ее и переступая порог. Улица с разноцветными домиками стала полной неожиданностью. «Где мы?» — растерялась я. «В иллюзорном мире высшего Льяра», — ответил Каст. «Вот только это мне ничего не дало. Что за иллюзорный мир и как он может существовать в настоящем городе?» «Кто такие Льяры?» — спросила я, когда дверь за нами закрылась, и мы оказались одни на пустынной улице. Раса существ довольно редких в нашем мире. В основном они живут уединенно, но Вар провинился перед сородичами, и его отправили сюда. «Никто, кроме меня, не в курсе, что он Ильяр», — пояснил Аур. «И что за иллюзорный мир? Что это за место?» — огляделась я. Чистые пустые улочки выглядели довольно реалистично и приветливо. «Ильяр может растянуть немного пространства и создать в нем все, что пожелает. Если кто-то попадает на его территорию, то он живет по законам Ильяра. Без его помощи отсюда не выбраться, но и не зайти сюда. Поэтому сейчас это для тебя идеальное место. Снаружи ты для всех, кто чувствовал твою энергию, пропала», — обрадовал меня этой новостью мужчина. «А почему бы нам тогда не остаться здесь до момента, когда меня найдут?» — спросила я. Каст остановился около журчащего фонтана, поворачиваясь ко мне и, наконец, снимая капюшон. «Потому что льярам надо платить силой за пребывание здесь. А я пуст, и Вар об этом знает», — ответил кореглазый брюнет с короткой стрижкой. Честно говоря, я не особо вникла в его слова, так как рассматривала лицо своего спасителя. Ведь Каст оказался вовсе не Ауром. Слишком мужественное лицо, грубые черты лица, но неожиданно симпатичный. Он внушал доверие и защиту, но в то же время и опасение. «Кто ты?» — спросила я, стягивая со своей головы капюшон. «Ирн», — коротко ответил Каст. А я почему-то не удивилась. Словно предполагала это, хотя даже не допускала мысли о том, что мой спаситель не Аур. «Тебе тоже нужна моя энергия? Ты завел меня в ловушку?» На удивление спокойно спросила я. «Ну а что я еще могла подумать? Мы только что сбежали от его сородичей, которых он описал довольно четко. И там отнюдь не радужные пони. А теперь оказывается, что он той же расы». «Нет, может, ты не поверишь, но я полукровка. Мой отец Ирн, а мать Аур. Я не могу просто по своему желанию забирать энергию у невест, как могут Ирны. Но мне и не обязательно иметь связь с одной из вас для того, чтобы заимствовать ее. Вот только ранее ни одна из невест не подходила. Я не мог принять вашу энергию», — пояснил мужчина спокойным голосом. На удивление, я не спешила впадать в истерику. Я слушала его. Мне нужна была информация, и он давал мне ее. Другой вопрос — правдивая ли она была? «И теперь ты хочешь проверить, можешь ли взять энергию у меня?» — догадалась я. «Если хотим выбраться отсюда, то должны попробовать», — кивнул он. «Дай мне пару минут. Я должна это осознать», — попросила я, сразу же после кивка мужчины, направляясь к лавочке неподалеку. «Ну и что мне делать? Если я верно понимаю, то Ирн может вытащить нас отсюда, если у него будет достаточно сил. Вопрос в том, сколько ему потребуется, и стоит ли оно того. Вдруг Дар и Тайр уже на полпути сюда. Может, стоит подождать? А если те Ирны не отстали? Что, если они близко и догадаются, что нас покрывает Ильяр?» Слишком много вопросов и сомнений. Но как иначе, если сейчас я должна дать согласие как минимум на поцелуи? И больше, чем уверена, их не хватит. Я предполагаю, что для открытия портала из закрытого города требуется уйма сил. И простыми поцелуями я не обойдусь. Спустя некоторое время, за которое я постаралась взвесить все «за» и «против», Каст подошел ко мне, протягивая что-то завернутое в плотную бумагу. «Что это?» — не спешила я брать предлагаемое Ирном. «Еда. Ты наверняка голодна, учитывая, сколько здесь уже», — ответил он. А я осознала, что последний раз ела утром. Но за всеми событиями даже не заметила, что желудок уже сводит от голода. «Спасибо», — взяла я небольшой кулек, а после кивнула Ирну на место рядом с собой. «Присаживайся». «Не боишься?» — поинтересовался он, устраиваясь рядом. «А смысл? Выбора у меня особо нет. Лучше расскажи о себе. Ты позиционировал Ирнов как жестоких и опасных. Но на первый взгляд ты не такой. Это из-за того, что полукровка?» — поинтересовалась я, разворачивая бумагу и находя пару кусочков хлеба, что-то похожее на сыр и немного мяса. «Да и нет», — ответил Каст. «Это как?» «Обычно кровь Ирнов преобладает, но не в моем случае. Я мутант среди своих же, слишком мягкий, по их мнению. Поэтому меня не принимают ни ауры, ни Ирны», — пояснил мой спаситель. «Не повезло», — покачала я головой, закидывая кусок сыра в рот. «Как я говорил ранее, мой род проклят», — нехотя начал рассказ мужчина. «Но он не один. Проклятых родов несколько, и я — потомок одного из них. Мои предки осознали со временем, что ранние представители рода поступили неверно и попытались искупить свою вину. Так мой отец стал первым, кто смог создать семью с Ауром. И довольно успешно. У него случались приступы агрессии, но маму он никогда не трогал. Вот только не все были согласны с позицией моего рода. В один из дней они напали. Родителей убили, меня подставили и выставили тем, кто потерял рассудок и уничтожил свою семью. Так я оказался здесь», — с отстраненным выражением на лице рассказал Каст. А я замерла. Было ли мне жаль Каста? Да, ужасно жаль. Но не думаю, что жалость сейчас уместна. «Это неправильно», — произнесла я. «Ирны, какая у них позиция в мире? Они свободны?» «В большинстве своем. Им не позволено участвовать в выборе нового императора. Их действия жестко контролируются. Но если разборки среди своих, то никому до этого нет дела. Если бы не смерть матери, то никто бы не почесался. Она была другой расы, и лишь поэтому меня отправили сюда», — пояснил Каст. «Понятно», — кивнула я. «Ну вот и как проверить его слова? Врет он или нет? Я без понятия. Но не похоже, что он играет. Если Ирны такие уж жестокие, как он описывает, это бы прослеживалось в поведении и разговоре. Каст же обычный, такой как Тайр или Дар. Я не чувствую от него опасности. Лишь бы не ошибиться». «Ладно, я не знаю, ищет ли меня кто-то. Но сидеть и ждать, когда придут Ирны, такое себе удовольствие. Поэтому я согласна на эксперимент. Попробуй взять у меня энергию», — протянула я ему руку. «Мне говорили, что можно через касание». «Можно», — согласился Каст. «Но не здесь», — покачал головой Ирн. А я замешкалась. «Тогда объятия?» — предложила я, убирая в сторону сверток с едой. «Нет», — — улыбнулся мужчина. «Что, сразу поцелуи?» — вздохнула я. «Если хотим добиться результата», — кивнул он. «Так и знала», — пробормотала я, подвигаясь ближе к мужчине. Пододвинуться-то я пододвинулась, но не решалась сделать первый шаг. Как же до ужаса странно. Додумать мысль Каст мне не дал. Он в мгновение привлек меня ближе, приобнимая за плечи, и решительно поцеловал. От неожиданности я растерялась, собираясь возмутиться, но одновременно с углубившимся поцелуем я ощутила, как метку заколола. Отстраниться я не успела. Меня повело, как от Дары совсем недавно, или от Тайра. Я сама прижалась к Касту, тихо застонав от приятных ощущений, которые дарил жадный поцелуй. И да, губы Ирна оказались очень ненасытны. Я оглянуться не успела, как уже млела в объятиях мужчины, пока он зацеловывал мне шею, покрывая ее торопливыми поцелуями. А я приобнимала его и привлекала к себе ближе. «Каст», — прошептала я, вроде и желая прекратить безумие, но в то же время противясь тому, чтобы губы Ирна остановились. «Да что происходит-то? Почему я реагирую на него, как на высшего?» Ответ получить я не успела. Обстановка вокруг нас неожиданно покрылась рябью, привлекая наше внимание. Ирн замер, настораживаясь, а после, резко вскакивая на ноги и дергая меня в сторону. Именно в этот момент все исчезло, и мы оказались посреди грязной улочки закрытого города, окруженные Ирнами. В стороне без сознания лежал Вар. «И кто же здесь у нас? Неужели невеста?» Приторным голосом произнес один из мужчин со шрамом на скуле. «Похоже, сегодня мы отлично проведем время. Да, парни?» Загоготал он, и его компания поддержала его дружным смехом. «Гарк, за ней уже идут. Не думаю, что ауры будут рады, если одна из высших пострадает», — прервал Каст всеобщее веселье. «Обещаем аккуратно растрахивать ее дырки», — гоготнул вышеупомянутый Ирн. «К тому же навряд ли ей привыкать. Уж ее точно дерут впятером, если не больше. Подумаешь, на десяток мужиков поболее примет». «Вернем аурам в целостности и сохранности. Да, парни?» Ирны заулюлюкали, и пара даже сделала шаг ко мне. Но Каст привлек меня ближе, закрывая собой. «У нее один жених. Из высших и приближенных к императору. Поэтому забудь про развлечения». Холодным тоном ответил мой защитник. «А вот это все меняет», — самодовольно улыбнулся зеленоглазый Гарг. «Значит, щадить ее точно не будем. Нельзя упустить такую возможность отомстить императорскому роду и его друзьям». «Я не дам тебе приблизиться к ней», — рыкнул Каст. «Отойди», — усмехнулся Гарг. «Тебе одному с нами не справиться. Отдай нам девку. Или вали на все четыре стороны. Отбросы вроде тебя нам неинтересны». «Нет!» — вытащил из-за пазухи кинжал Каст, приготовившись сражаться и защитить меня во что бы то ни стало. «Не смеши! Просто отдай девку!» — рявкнул Ирн. «Пошел к Льяру! Заберите девку!» — скомандовал Гарк, безжалостным взглядом скользя по моей фигуре. «Посмотрим, сколько у нее энергии», — предвкушавший облизнул губы мужчина. А у меня внутри все похолодело, особенно когда Каст прошептал: «Не получилось. Прости».